588. Особенно осторожно относитесь к пророкам-богачам. По существу их не существует. Конечно, мы не можем уморить вестника голодом, но земное богатство со всеми тягостями пусть не будет драконом порога. Вспомним, что Аполлоний был богат, но лишь для отдачи богатства. Так и наши караваны несут груз не золота, но все же идут. Так и будем вместе.